В таком случае, милостивые государи, вы не воспрепятствуете нам выполнить полученные нами приказания?» — спросил один из них, по-видимому, начальник отряда. «Напротив, господа, мы даже готовы помочь вам, если окажется необходимость». «Да что он такое говорит?» — пробормотал Портос. «Ты глупец», — шепнул Атос. «Молчи». «Но вы же мне обещали...» Чуть слышно пролепетал несчастный галантерейщик. «Мы можем спасти вас, только оставаясь на свободе», — быстро шепнул ему Д'Артаньян. «А если мы попытаемся заступиться за вас, нас арестуют вместе с вами». «Но мне кажется...» «Пожалуйте, господа, пожалуйте», — громко произнес Д'Артаньян. «У меня нет никаких оснований защищать этого человека. Я видел его сегодня впервые». Да еще при каких обстоятельствах, он сам вам расскажет. Он пришел требовать с меня за квартиру. Правду я говорю, господин Бонасье? Отвечайте!» «Чистейшая правда», — пролепетал галантерейщик. «Но господин мушкетер не сказал ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, и особенно ни слова о королеве. Или вы погубите всех?» — прошептал Д'Артаньян. — Действуйте, господа, действуйте! Забирайте этого человека! И Д'Артаньян толкнул совершенно растерявшегося галантерейщика в руки стражников. — Вы невежа, дорогой мой! Приходите требовать денег. Это у меня-то, у мушкетера, в тюрьму! Повторяю вам, господа, забирайте его в тюрьму и держите под замком как можно дольше! — пока я успею собрать деньги на платеж. Сыщики рассыпались в словах благодарности и увели свою жертву. Они уже начали спускаться с лестницы, когда Д'Артаньян вдруг хлопнул начальника по плечу. «Не выпить ли мне за ваше здоровье, а вам за мое?» — предложил он, наполняя два бокала божансийским вином, полученным от господина Бонасье. «Слишком много чести для меня», — пробормотал начальник стражников. — Очень благодарен. — Итак, за ваше здоровье, господин, как ваше имя? — Буаренар. — Господин Буаренар. — За ваше, милостивый государь. Как ваше уважаемое имя, разрешите теперь спросить? — Д'Артаньян. — За ваше здоровье, господин Д'Артаньян. — А главное... «Вот за чье здоровье!» — крикнул Д'Артаньян, словно в порыве восторга. «За здоровье короля и за здоровье кардинала!» Будь вино плохим, начальник стражи, быть может, усомнился бы в искренности Д'Артаньяна. Но вино было хорошее. Он поверил. «Что за гадость вы тут сделали?» — сказал Портос, когда глава алгвазилов удалился вслед за своими подчиненными. И четыре друга остались одни. «Как не стыдно! Четверо мушкетеров позволяют арестовать несчастного, прибегшего к их помощи! Дворянин пьет с сыщиком!» «Портос», — заметил Арамис, — «Атос уже сказал тебе, что ты глупец, и мне приходится с ним согласиться. Д'Артаньян, ты великий человек». И когда ты займешь место господина де Тревиля, я буду просить тебя оказать мне покровительство и помочь мне стать настоятелем монастыря. «Ничего не понимаю», — воскликнул Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?» «Еще бы, черт возьми», — сказал Арамис. «Не только одобряю то, что он сделал, но даже поздравляю его». «А теперь, господа», — произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение, «один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли?» «Но...» — начал было Портос. «Протяни руку и клянись», — в один голос воскликнули Арамис и Атос. Сраженный их примером, все же бормоча что-то про себя, Портос протянул руку, и все четверо хором произнесли слова, подсказанные им Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех». «Отлично.